Глава 11. Пергамент пуст, только шершавая пожелтевшая поверхность, на которой можно написать что угодно. Бессонница. Давненько меня не тревожила эта старая карга. Он сел на кровати и, сгорбившись, начал рассматривать холодный грязный пол. Босые ноги болезненно зудели, а кости ныли. «Да», — многозначительно пробормотал он, — «морозные нынче ночи». Обвел взглядом скромную хижину, безуспешно пытаясь найти источник холода. Вокруг царил полумрак. Лишь бледный свет луны падал на ветхие, почерневшие от времени доски. Какая тревожная ночь! Ох, не к добру это! Упаси серебряные звезды! Он протяжно вздохнул. Внезапно за окном что-то ухнуло. Ослепительная красная вспышка озарила оконное стекло. С особой прытью он подскочил к окну, чуть было не запутавшись в чересчур широкой ночнушке. Голова кружилась. Ошеломленный, я сидел в снегу, пытаясь остановить качающийся и норовивший сорваться в бездну мир. В горле стало неприятно сухо. Придя в себя, я поднялся и огляделся вокруг. Вот же! Ужасные пироманские порталы! С горечью и злобой подумал я. Было чертовски холодно. Под ногами хрустела тонкая корка льда. Причудливо кружась, с неба падали белые хлопья. «Это, конечно, завораживает, но мы так не договаривались!» Выкрикнул я в сторону портала. Тот сразу же исчез, оставив пепел и летящие вверх искры, будто от поспешно потушенного костра. Озадаченно повертев головой, я снова приступил к изучению обстановки. Снег сильно усложнял обзор, но я ведь детектив. В сознании промелькнуло воспоминание о посвящении в детективы. Вот я стою в специальной мантии, в руках тяжелая книга. На первой странице красуется торжественная надпись «Помни, ты детектив». Воспоминание тут же замерзло, ладони окоченели. Я поспешно зажег ручной огонь, стало немного теплее. Постепенно я привык к колючему снегопаду и невероятно медленному продвижению сквозь белую пелену. Как манная каша, успел подумать я, прежде чем упасть. Я увидел стремительно приближающийся силуэт. Потом только острые, как бритва снежинки, больно впивающиеся в лицо. Мороз пронизывал тело. Огонь потух.